У меня также, сестры, было поручение говорить о воспитании. Уже столько много, не только сегодня, но и за эти годы было уже сказано, и не хочется и повторяться. Я думаю, много тем было уже освящено вот в этом служении, в этом деле, в этих общениях и в домашних церквах, дома. Но все-таки Слово Божие, откровение Божие, оно такое богатое, потому что Бог у нас такой, что у Господа нету так, что вот, ну, нечего сказать больше. Уже все было сказано. Бог наш, Он открывает нам, и это утешает нас, что и вечности, если бы Бог был ограничен, то думаю, что и вечности нам было бы, наверное, скучно. Но так как Бог у нас такой великий, чудный, то и в любом направлении у него есть бездна богатства. Я думаю, что в этом деле или в этой теме о воспитании есть много переживаний и как сестер, так и братьев в церквах. Тем более думаю, что в семьях служителей, которые несут это служение, и иногда бывают моменты, что думаешь, вот где бы, кто бы как бы подхватил, кто бы дальше, кто как будет дальше. И много таких переживаний бывает. И каждый период, друзья, имеет свои особенности. Поэтому воспитание, оно кажется, в каком-то периоде мы говорили больше об одной стороне. Потом смотришь, время меняется, есть другая сторона, где нужно обращать внимание. И так и всегда было. Если мы читаем Писание, то, например, период судей Израилю было. Там были одна своеобразная жизнь, были свои переживания. Потом период царей, где также Господь Бог искал человека, искал людей, искал тех мужей Божьих, которые бы дело Божие продвигали. Потом период церкви. Всегда что-то новое Бог открывает. Но с каждым периодом ближе Господь, яснее откровение, ближе вечность. Поэтому, дорогие друзья, и думаю, сегодня вот говорить о такой теме, как воспитать, чтобы отдать. Так я коротко назвал. Воспитать, чтобы отдать. Сегодня мы уже с самого начала этого нашего общения слышали о жертве, да, о радости жертвы хвалы. И это так на сердце так радостно в том, друзья, что видно, Господь сегодня, в этом периоде, в котором мы с вами живем, как и всегда, эту тему, что молите Господина жатвы, она остается актуальной. И сегодня очень важно, друзья, чтобы каждый из нас, дитя Божие, чтобы мы, принимая дары Господни, детей, могли конкретно и ясно себе ответить, для чего Бог их дает, и для кого мы их воспитываем, как мы представляем, для чего, или для себя, для своей старости, или для своего утешения, для того, чтобы мне было хорошо, легче, или еще для чего-то. Писание нам говорит, что есть много таких примеров добрых, где в каждом периоде Бог искал таких людей, которые бы могли, получив дар от Бога, воспитать его для Бога и отдать ему же. И от этого они терпели, не были обделены, но испытывали великое счастье и удовлетворение. Вот для своей темы я избрал текст, уже очень знакомый, сегодня читали его. Это первая книга Царств, первая глава. 27-28 стихи. Я прочитаю. «О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просил у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу, и поклонилась там Господу». Я свою тему так на 4 пункта разделил, исходя из этих двух стихов. Хотя хочу иметь немножко пошире брать, особенно две семьи, о которых сегодня говорили, семьи Елканы и Анны. Ну, уже брат очень хорошо сказал, мне только некоторые выводы вот по своей теме я сделаю. И еще хочу коснуться семьи вот Захарии и Елизаветы. Там есть много общего и много назиданий. Я так скажу, какие четыре раздела. Первое, я хочу сказать, вот как здесь написано, «О сём дитяти молилась я». Вторая часть – это «Исполни мне, Господь, прошение мое, чего я просил у него». Третье – «И я даю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И последнее – «И поклонилась там Господу». Это, друзья, сказано об Анне, о ее внутренних переживаниях, о ее конкретной жизни, о ее делах, о ее понимании служения Богу, о ее участии личном в этом великом деле. Ну и так, первое, я хочу, значит, первый пункт здесь так. «О сём дитяти молилась я». Я думаю, друзья, что сегодня, так у нас общение сестер. Ну и так уместно считаю вот сказать, что вот в этом месте Писание открывает нам из этой истории, этой семьи, этой сестры в Господе. Господь нам открывает, вот как вам, сестрам, вот это одно из тех мест, одно из многих мест, в котором, как сестра-христианка в Господе, может принять посильное участие в этом великом деле, чтобы пополнить дело или служение Богу вот такими великими мужами, как Самуил, как Иоанн Креститель. И вот получается такой порядок. Она молилась, она желала поучаствовать в этом деле. Но что как сестра, что она может сделать? И оказывается, друзья, что есть такое большое место, которого никто вас не заменит. Это место сестры-христианки в Господе, но которая имеет правильный взгляд, который понимает ситуацию в духовной жизни, желает поучаствовать в этом и принять посильное участие. И вот получается такая последовательность. Сначала желала, которое желание выразила в молитве. Потом получила. Затем воспитала, а потом отдала. Такая последовательность. Желала, получила, воспитала и отдала. Это такое великое дело, друзья, что Господь открывает такие горизонты, где есть очень много возможностей принимать живое участие в деле Божьем. Когда мы так читаем Писание, мы видим, что как бы основную роль играют служители Божьи, это братья, это мужи Божьи. Но откуда эти мужи Божьи? Они вот из таких, от таких сосудов, таких как Елизавета, Анна и многие другие, как сегодня слышали за мать Моисея, кормилица, они сказаны, кормилица. Но эта кормилица, вот из этой семьи вышел такой великий человек, как Моисей, который делал дело Божие. Но, друзья, скажу, что вот эти кормилицы, это не просто что-то такое, какая-то механическая часть, что от них ничего не зависит. А это очень важное дело. Это, я думаю, что вот все эти матери, все те сестры, которые желали и чувствовали ответственность перед Богом и желали в этом участвовать, они, это было глубоко осознанное служение Господу, глубоко осознанное. И в самом зародыше, когда у них было желание участвовать, там уже, как Анна сказала, что «Господи, если ты мне дашь дитя, я его отдаю тебе». В самом зародыше вот этого желания была уже великая жертва. Но для того, чтобы вот этот Самуил или те остальные, Моисеи или Анны, вышли на служение, их нужно было подготовить. И в этом большую часть или большую роль играл вот эти сосуды, вот эти матери, эти кормилицы, эти, может быть, как Анна, обиженная, или не сама обиженная, а которую обижали. Но вот она имела такую глубокую веру и такую глубокую ответственность чувствовала, и готова была пожертвовать тем самым дорогим. Поэтому, друзья, вот эта молитва, здесь как написано, «О сём дитяти молилась я». Что вот кроется вот все вот в этой молитве? Как бы мы сказали, что вот, какие переживания, или что там, вот какую, что представляет эта молитва, какие побуждения, какие желания, какие надежды. Вот все в этом находится, в этих коротких словах. «О сём дитяти молилась я». Во-первых, друзья, что думаю, что здесь открывается очень много в этих словах. Молилась я. В этих словах видно ее направление, ее души. Вот видя ситуацию, она, как она поступает, как она воспринимает, ну, нужду. Я думаю, вот вы, как сестры, ну, жены служителей или ответственных, для всех знакомо, ну, переживание мужей, какая-то сложность церкви или переживание за что-то. Это все очень знакомо. Но вот насколько мы желаем поучаствовать в этом деле. И оказывается, есть очень большая возможность. И я сказал, что это, как здесь Анна говорит, о сём дитяти молилась, это одна из таких возможностей. А их еще очень много. Но главное, друзья, я думаю, что здесь важно для нас усвоить или иметь тоже такое желание, видя что-то, молиться: «Господи, я готова поучаствовать в этом, готова, чтобы ты меня использовал для этого». Но в каком направлении? Ну в каком, Господи же? Один, когда-то Анна должна была родить мальчика Самуила, кто-то еще в другом направлении. Поэтому вот эта готовность, это внутреннее переживание и молитва, это, друзья, открывает вот эту красоту. Я думаю, друзья, что здесь видно, вот о чем она переживает. И вот то, эти переживания она вложила в душу этого Самуила. И мы видим, когда уже за Самуила, если мы говорили образ Самуила, то мы видим, что в жизни у него молитва, это было не второстепенное. Он до того молился и переживал за это, за царя Саула, которого он помазал. Для него это было так близко. С одной стороны, было большое переживание. Он понимал, что этот царь, это будет очень плохо. Бог ему это открыл. Но когда все-таки он исполнил это дело, он это настолько близко принял к сердцу, что он сказал, что Бог не попустит, чтобы мне оставить этого греха, чтобы оставить, перестать молиться. Я буду молиться. И помните, даже Богу пришлось сказать: больше не молись. Настолько для него это была молитва. А кто вложил это? А вот, оказывается, вот эта простая женщина, эта христианка, но которая готова была, которая сама хотела чем-то поучаствовать. Господи, вот я, пожалуйста, вот есть место, в котором ты можешь поучаствовать. И она искренне это сделала. Но вот эти качества, которые высоко ценимы перед Богом, они были восприняты этим сыном. И благословения принесли много в народ Божий, очень много. Мы знаем, друзья, как уже брат сказал вначале, что большие перемены были с приходом Самуила, очень большие перемены. Еще мы слышали, и сегодня уже и так знаем, что очень много значит, как в ожидании ребенка, что какое духовное направление в нашей жизни, да, состояние, все это впитывается и вот то направление самого человека, родителей. Если, друзья, мы посмотрим на вот эту семью Анну и Елкану, то там есть очень много, что в этой семье можно взять доброго. Там есть и отрицательного, обязательно есть, потому что мы все грешники. И мы видим, и нам кажется иногда, ну почему Елкана так, ну, взял бы да защитил, сказал: вина на смотри, больше, чтобы такого не было. Но он... Есть разные стороны. Но вот доброе тоже, друзья. И думаю, что вот это Молитва. О всем дитяти молилась я. Это то, чем, где показано или открывается та, эта духовная красота этой женщины, этой сестры, которая желала принять участие. Пусть Господь, друзья, поможет и нам, каждому, принять посильное участие и найти то место. И это не только одно, и на всей протяжении жизни, и нужды разные, и в каждой ситуации каждый из нас имеет право, и Господь ожидает, чтобы мы захотели вот это участие принять. И Господь обильно благословит. Теперь вторая часть, или вторая мысль из этого текста. Здесь так написано. «И исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него». Исполнил Господь. Как вы думаете, сестры, она просто хотела иметь ребенка, или для нее было нечто еще больше в этом? Чтобы только иметь, чтобы никто ее не обижал, вот, мол, у тебя детей нету. Как вы думаете? Я понимаю, что у нее и это материнское чувство было, но в этом чувстве было еще что-то большее вложено. Что-то большее вложено. Поэтому эти слова говорят об этом. «Исполнил мне Господь прошение мое». Здесь не просто, ну, удовлетворил ее просьбу. Теперь у меня ребенок есть, теперь уже ты не можешь сказать, что вот теперь у меня и сын даже. Не в этом основное. Господь исполнил прошение мое. А какое было у нее прошение? Господи, если ты мне отдашь мальчика мужского пола, я отдаю его тебе. Господь теперь исполнил это прошение. Теперь позади остались вот эти переживания, эти слезы. Теперь настает время другого ожидания. То было в ожидании ребенка. Сначала неизвестность, исполнит Господь или нет. Теперь исполнил Господь. Теперь новые переживания. Вот как этого будущего человека, мальчика, который должен теперь служить Богу, как его воспитать? Что, как ведь... Как, ну, чтобы он действительно был угоден Богу. Ведь переживания и у нас, у всех, да, родителей. Ну хорошо, Бог дал детей. Мы же не только говорим, ну какие там будут, что там, как, лишь бы вот нам наше дело вроде исполнить. Мы же переживаем, чтобы они были Божьими детьми, спасенными, чтобы не просто занимали место, а были, ну, активными в деле Божьем, что-то могли поучаствовать. Но где вот такое направление жизни? Ведь воспитание – это формирование человека, формирование его характера, его направления в жизни. Вот где ему избрать это направление? И вот тут, друзья, открывается, что чем мы с вами, как родители, как матери, сестры, братья, отцы, наполнены, каков наш пример, каково наше направление в жизни, вот это направление, если оно открывается, если оно еще Духом Божьим, значит, удабривается, тогда, если в нем жизнь, и эта жизнь, она намного выше всего земного плотского, и если у нас духовный взгляд, и это прививается детям, и они очень четко начинают видеть, где жизнь для себя, а где жизнь для Бога, где жизнь для того, чтобы, ну, удовлетворение, различные желания свои исполнить, или жизнь отдачи. Вот где человек получает удовлетворение, радость души? Если он это начинает видеть, то, слава Богу, мы тогда достигли очень многого. Поэтому, друзья, я понимаю, что вот в этом деле очень важно, чтобы вот как раз вот показать или самим иметь вот эту духовную жизнь. Поэтому теперь настало другое время, когда то прошение Господь исполнил, и вот теперь ответственность. Какое направление изберет этот мальчик? Ведь я хочу его Господу, если мы сравним сыновей Илии, они вроде бы по праву, по положению, и они совершали там служение, а Бог сказал: отвергну. И эта вина была настолько за непорочные, за такие нечестивые пути, что вина не изгладится, Бог сказал. Значит, эти люди были неугодны, надо что-то другое, божественное, чтобы человек, ну, имел ответственность перед Богом, чтобы он не отвращал народ Божий от жертвоприношений, а наоборот, как бы прилеплял народ, чтобы служение Богу было такое, ну, радостное, чтобы народ Божий к этому льнул, а не отвращал. Поэтому, друзья, и вот теперь настало такое время, такое ответственное. Я хотел, у кого из Библии можно открыть, несколько таких моментов. Хочу показать, что для меня дорого, и считаю, что для всех нас, и для того, чтобы воспитать для Господа, это необходимо в каждой из нашей семьи, в семье, чтобы такие принципы или такие направления было. Если мы прочитаем 3 стих 1 главы, здесь написано так, об этой семье Елканы, что ходил этот человек положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу, Саваофу. Скажите, с кем он ходил? Один или с кем? Всей семьей. Всей семьей ходил. Вот 4 стих говорит. В тот день, когда Елкана приносил жертву, он давал подарки женам, детям, значит, сыновьям и дочерям. И 21 стих также говорит. И пошел муж ее Елкана и все семейство совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Мы видим такое, друзья, что отношение к служению. Если те сыновья отвращали и служение Богу ставили в удовлетворение своих желаний, ну, от жертв покушать хорошо, там жаркое они хотели, там брали, или еще что-то, то теперь другое нужно народу Божьему. И мы видим в этой семье такие добрые примеры, что у Елканы, у него были принципы в семье. Например, совершать служение каким образом? Здесь 3 стих говорит так. В положенные дни. Я понимаю не так, что, ну, положено там в воскресенье там сходить в собрание. Ну, пойду, ладно, там, раз так положено. Я этот текст понимаю, ну, мне мысли такие, что он положенные дни, как в положительном смысле, как Бог заповедал, вот так я хочу и делать. Не тогда, когда я хочу, или мне выгодно, или мне есть возможность, а как Бог установил. И он, насколько я понимаю, что он благоговел перед этим. А как понимал он само служение? Вот здесь для меня вот 4 стих, мне кажется, хотя он как бы очень граничит, можно очень плохо, ну, отсюда направление взять. Но мне кажется, вот как я понимаю, он в положительном смысле, он давал подарки в этот день. Я не так понимаю, что, например, если пойдете в собрание, по мороженке дам детям. Не так. Я понимаю так, что для него служение Богу это было, ну, радость, торжество. И он как-то, ну, пытался как-то даже отметить это что-то такое особое, это, к которому нельзя относиться равнодушно. Это торжество, это праздник. Хотя я думаю, что все мы понимаем, да, с этим подарками начнешь, можно далеко уклониться, да. Но я думаю так, в каком состоянии духа было это, какое направление жизни было в этой семье, вот такое направление было воспринято Самуилом. И мы видим, что для Самуила служение Богу это было такое очень важное, очень важное. И еще я такую момент нашел, друзья, что вот вера, о которой было уже сказано, вера Анны и верность, вера и верность. Когда Анна говорила, что так и так у нее есть на сердце, ну, тогда он говорит, Елкана говорит, ну, смотри, вот то, что ты сказала, чтобы так оно и было. То есть у него была вера и верность тому, что вот какие желания есть, какие Богу открывали, Бог дает, то теперь верность то, чтобы исполнить. И, братья и сестры, это очень важно, думаю, и вот можно проследить и в жизни Самуила. Для Самуила было поклонение Богу или послушание Богу, верность. Он говорит так, непослушание – это что? Это идолопоклонство. Настолько у него, ну, понимаете, граница была очень серьезная. Не так, что, ну, Конечно, там в кого ничего не бывает, а у него непослушание это идолопоклонство. Он Саулу говорит, что если Бог сказал, то это очень серьезно. Здесь не должно, нет никаких таких компромиссов или, ну, может быть, чего-то там не так. Ну, ладно там. У него это очень строго. Откуда это все? Я понимаю, друзья, что вот такое воспитание, такое личное отношение к Богу, к духовным истинам, к служению, к самоповелению Божьим, что в положенные дни всей семьей служение Богу – это торжество, это такое, что-то такое важное. И если что-то ты Богу обещал, что-то ты, то смотри, верность сохрани. Вот это, друзья, очень благотворно повлияли на жизнь Самуила. Если мы посмотрим на жизнь Захарии, Елизаветы, это Луки 1 глава, то здесь тоже мы можем проследить очень такие важные истины. Почему-то и в этой семье детей нету. Тоже не было детей, как у Анны. Но здесь такая характеристика, например, что оба были праведны перед Богом, и оба поступали по заповедям, по уставам Господним беспорочно. Видите, тоже отношение к воле Божией, тому, что было открыто в Ветхом Завете, тем предписаниям, где человек мог выразить свою веру, прилагая к этому старание и усердие, они были в этом беспорочны. Но у них не было детей. Мы замечаем, друзья, что они все-таки об этом молились. Хотя здесь другая сторона открывается, может быть, не так ярко, как у Анны, но здесь другое направление, другая мысль, но они молились. Как долго они молились? Ну, я понимаю, молились так долго, пока было, ну, смысл ожидать детей. А когда родился ребенок, тогда, когда уже по-человечески уже не было надежды. Я, друзья, вижу тоже здесь есть такая праведность, значит, служение тоже отмечается, что он был священник из Аави очереди. И вот когда он совершал служение, он все это тоже, получается, вот такие стороны таких великих мужей Божьих, как конкретно правильное отношение к служению, к духовным истинам, к молитве. Молитва – это выражение нашего внутреннего отношения к Богу. Вот такие стороны, они очень добрые плоды приносят. И когда мы смотрим дальше, что они молятся, и когда Бог дал им дитя в таком возрасте, Елизавета никогда не говорит, ну да, вот теперь в таком возрасте, она с радостью принимает. И когда соседи радуются, все так сорадуются ей. Она с радостью принимает. Ну, когда уже Бог, ну, усмотрел, ну, так слава Богу. И ангел говорит, Захарий, молитва твоя, ваша услышана. Услышана. И вот такие добрые черты. Верность и смирение. То есть принимать никогда, там, я хочу. Или вот, ну, вот если бы в молодости, тогда да. А сейчас зачем оно мне надо? Теперь уже так, я уже настроился, уже жизнь вся сложилась. Нет, вот такое доброе смирение. Когда нужно было назвать сына, имя дать, тут много соседей, давай вот так надо, такое имя, в родстве надо вот так. Она говорит, Иоанн имя. Да ты что там, давай, Захария, вот сын единственный там, вас же такого в родстве нету. Ну ладно, она нет, а Иоанн. Ну а ты как? Иоанн пишет. Вот это верность, смирение. Друзья, пусть Господь благословит и нас в этом, чтобы и в нашей жизни мы могли вот этим добрым примером последовать. Они потом принесут добрые плоды, хотя, кажется, в настоящее время может даже быть не видно. Может быть, больше физических и моральной нагрузки, чем можно от этого пользоваться. Но все-таки это приносит радость и удовлетворение. Еще хочу третий момент сказать. Здесь так Анна говорит. «И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». Я отдаю его. Я думаю, друзья, что отдать Господу, это не значит, я желаю, чтобы мой сын или моя дочь были, если сын, то чтобы был служитель, да, может, какой-то ответственный, а если дочь, то, может быть, там, жена служителя еще. Нет, Анна здесь не говорит, я отдаю Господу, чтобы он был пророком или еще как-то. Я отдаю Господу для чего? Служить Господу. А в каком сане или где, что? Я отдаю его служить Господу. Братья и сестры, ведь тут еще мы понимаем, что призвать на какое-то служение, ведь тут еще Божий суверенитет. Мы не вправе сказать, Господи, я отдам тебе сына, но чтобы он был служителем. Я отдаю его Господу на служение. А дальше это как Бог усмотрит. Но лишь бы он служил кому? Господу. Лишь бы он Господу служил. Дорогие друзья, это тоже очень важный момент в нашей жизни. Вот, о нашем ожидании. Куда, в каком направлении мы... Иногда мы хотим, может быть, видеть детей своих в каком-то особом направлении, где, ну, может быть, видное место и что-то такое. А вот я не думаю, что у Анны было такое желание, чтобы не ниже пророка. Нет, я даю его Господу. Я его получила, я его о нем молилась, Господь мне его дал. Я все, что со своей стороны сделала, а теперь отдаю. Я думаю, друзья, что здесь очень много зависит и от нас, на как отдавать. Я думаю, вот здесь и эти слова относятся, это не есть, ну, например, слова обещания. Ну, там, я, может быть, отдам или отдам. А это уже действие. Я отдаю, она привела его уже. Это уже исполнение того обещания. Это проявление этой верности. И я думаю, что вот в этой жертве открывается вот красота веры. Она верила, она молилась, она получила, она воспитывала, а теперь отдает. И вот здесь открывается вот та красота веры. И вот через эту жертву открывается и ее внутренняя направленность, ее верность. Ее внутренний мир, вот как она относится к Богу, к Слову Божьему, к делу Божьему. Равнодушна она, переживает за дело Божие. Желает, чтобы ну, сама, или ее дети, или наши дети поучаствовали в этом деле. Бывает, знаете, друзья, так, ну, кто-то несет служение, переживает, много трудностей, значит, бывает, особенно в семье служителей, разные моменты бывают. И есть, может быть, и такое, ну как, по-человечески, такое отцовское или материнское чувство. Да, хоть бы моим детям было полегче. Ладно, там мы уже переносим там или еще что-то. Ну, моим детям бы лучше было бы, если бы полегче. Может быть, им такое местечко, где бы так, они бы в стороне обошло бы все эти трудности, которые, ну, допустим, нам пришлось перенести. Я думаю, что совершенно не об этом переживает. А здесь очень много других переживаний. Очень много других переживаний. Но здесь открывается вот тот мир, я хочу, чтобы он служил Господу. А я думаю, она уже в своей жизни что-то уже и немало испытала. Что значит служить Господу? Это она молится, а как ее называют? Вытрезвись, не будь пьяною. Нелегко, правда? Можно сильно обидеться. Она служила Господу, и она понимает, что такое служить Господу. Это значит, может быть, непонятым. Ну ладно, если бы кто-то, а если священник, так о ней отозвался. Это может быть непонятым в семье, может быть, непонятым от многих членов церкви. Это с этим все связано. И вот теперь на это, ну, непонятость, может быть, на это отношение такое, где можно и обидят, или еще что-то. И теперь свое дитя отдать. Да? Она понимает, что только это направление верное. Поэтому, друзья, пусть Господь нас в этом поможет, чтобы в нашем воспитании мы детей своих воспитывали для Господа, служить Господу, посвящать. Но вот каков путь был к этой высоте или вот таким переживаниям? Как вы думаете, сестры, вы как матери, вот когда Анна привела Самуила к Илии, она знала, какая у этого Илии семья? Она знала, что они, эти сыновья, делают? Я думаю, что понимала. Она и понимала, что он или как отец, как священник, а он ничего не может сделать. Они делают, он как? Говорит им, сыновья, вот нельзя же так. А что, они перестали? Ну, вот, например, такой момент. Здесь написано, когда они совершали служение, ну, там жертву приносят, отрок. Ну, кто такой отрок? Ну, это мальчик, подросток. Он приходит к израильтянам, который жертву приносит, и говорит, вот дай мне сейчас мясо. А израильтянин говорит, ну, давай уж служение, надо же, там, тук надо сжечь, потом возьми сколько. Он говорит, если сейчас не дашь, я силы возьму. Ну, скажем, это мужчина, да, а это подросток. Подходит, не дашь, я силы возьму. Вот что в нем, вот в этой семье, что за воспитание? Это такие, кажется, такие мальчики. И теперь вот этого младенца, отрок же, был еще дитя. И теперь отдать в ту семью. Сестры, какие переживания были бы у вас? Сложно сказать, да? Что только, ну, как... Ну, допустим, ладно, решились. А уходя домой, о чем бы мы думали? Ну и еще. Думаю, когда бы привели бы, я сам за себя думаю, какие бы напутствия мы бы сказали этому Илью. Ну ты ж смотри, там это... чтобы все было хорошо, чтобы он там... Ну, сколько у матерей есть предостережений, когда отправляют детей куда-то? Много, да? А ведь она же тоже такая же, как и мы все. А вот где она брала вот эту силу, чтобы отдать? Где вот эту силу? Где вот это утешение? Она заключается в Боге, в вере в Бога. Она... Друзья, сама верила Богу, который открывал ей желание, который отдает, то есть отвечал на молитвы, которого она понимает, что только в Боге душа ее успокаивается. И там можно найти утешение, и в принципе другого, лучшего участи, лучшего, чем служить Богу, нету. И она надеется и верит, что отдавая Богу, она будет благословенна. И мы видим, друзья, что вот то воспитание, не знаю, сколько лет он у нее дома жил, ну, если это отрок же был еще дитя, если считать 12-13 лет отрок, ну, возьмем немножко ниже. Оказывается, Самуил, он от этих негодных сыновей ничего не воспринял, а только воспринял что-то доброе. А где он это взял? Это он воспринял принципы. Вот переживание, молитва, это он воспринял в своей семье. Еще такой вопрос, друзья. Самуил, как молодой, да, он был отдан. Как вы понимаете, его отдали как в работники туда или как? Он там, смотрим, должен там двери открывать, там прислуживать. Я думаю, друзья, что такие мысли могут появиться. Ну а что за детство у него было? Он хоть когда-нибудь играл что-то? Или он только должен был как работник бегать туда-сюда, все вот там прислуживать? А если с такими юношами, так они его могли так запречь, чтобы он только работал? Может быть, что они потом будут ничего не делать, а ему все делать? И мы не слышим и не видим, чтобы Писание сказало что-то в этом плохого. Друзья, я думаю, что вот воспитание очень важно, чтобы мы понимали, что отдать на служение, здесь такая сторона, что кажется, мы ущемляем или Его обделяем в самом этом детстве, ну, где можно поиграть, а ему надо дверь открывать, ему надо там что-то с жертвоприношением связано, где-то что-то там уносить, там к жертвеннику где-то что-то, там много работы. Может быть, мы слишком загружаем их вот этим делом, а потом, может быть, у них такая антипатия к этому служению. Да уже надоело с детства, я должен там... Нет. Я заметил, друзья, кто... Вот чьи дети или вот ребенок, который в доме своем, ну, есть в доме домашнее церковное служение в семье, и он интересуется Словом Божьим дома, сам читает ребенок, если же постарше, в семье читают. Потом он приходит в собрание, и утром, и вечером есть молодежные, есть детские, и для него Слово Божие или служение Богу не является таким. Да уже надоело, сколько можно вот все время собрание, некогда отдохнуть. Совершенно другое направление. И мы не видим, чтобы когда Самуил, когда он совершал служение, он так никогда не сказал. Самуил слышит голос. Он сразу бежит. Вот я, ты меня звал. Нет, я тебя не звал. И вот так несколько раз. И он не сказал, да вот мне все время, только мне, вот все, вот вы меня, нет бы пусть хоть какую-то очередь. Он только слышит, он бежит, он готов. Вот я готов. Ты меня звал, что нужно делать? У него такое желание, для него служение, это что-то такое удовлетворение. Откуда оно, друзья? Откуда у него такие, ну, такое воспитание, такой характерной черты? От того, что в семье так было. Елкана, когда служение, это для него было важное. Он и даже подарки раздавал. Он это превращал в что-то такое важное. И вот она вот так по крупицам и собирается, формируется этот характер, когда служение – это не какая-то тягость, это не какое-то такое бремя, которое надо нести, а это радость. Ну а где другие, может быть, где-то в другом месте побудут, то он от этого никогда не теряет. Мы читаем в книгах судей, в 12 главе, там интересно перечисляется несколько судей и их направленность в жизни. То сравнивая с Самуилом, то мы видим большая разница. Вот, например, после Иефая был такой судья, здесь читаем, это 12 глава судей с 8 стиха, Есивон. У него было 30 сыновей и 30 дочерей. Вот в чем, и вот это был судьею, который как бы должен направлять духовную жизнь страны, народа Божьего. О чем была его забота? Здесь читаем. Он всем сыновьям обеспечил женами, а дочерей, ну, выдал замуж. И больше о нем Писание ничего не говорит. А Писание говорит то, что важно только. И вот для этого человека была вот только одна забота о своих детях. Что? Женить и выдать замуж. А духовная жизнь народа для него это второстепенное. А у Самуила наоборот. А в следующем мы читаем, был судья другой, Елон. И о нем написано, он судил Израиль 10 лет, и больше о нем нечего сказать. После него еще один был судья, Авдон. У него было 40 сыновей и 30 внуков. Что он, какое духовное наследие он оставил вот этим 70, ну, 40 сыновям и внукам. Написано, что он им приобрел каждому по молодому и ослу. И они ездили все на молодых ослах. Ну, по-нашему... Все там на иномарочке. Друзья, направленность сердца – это важное. И мы видим, что Самуил воспринял то, что он дома увидел. И вот это плохое влияние этой семьи или на него не повлияло. И слава Богу. Можно еще, друзья, приводить примеры другие. Но хочу сказать, сестры, что... Как Анна, так и в других семьях мы видим, что когда она отдала Самуила, и она не сняла с себя ответственности, ни в коем случае. Она сделала, что могла. Я буду уже идти к концу, к молитве. Значит, она сделала, что смогла, и хотела продолжать. Этим она показала, что каждый год приносила ему одежды, и Господь ее благословил, у нее еще были дети. Пусть Господь, друзья, и нас благословит, чтобы мы, получая от Бога дары Божии, детей, могли их воспитать, чтобы отдать, и тогда в наших церквах будет и Самуилы, и Моисеи, и Иоанна Крестителя, и Господь благословит и нас. Аминь. Мы помолимся. Посвящаю